фальсификации, умолчания, искажения истины стали рассматриваться как вполне допустимые во имя высших интересов. Серьезному пересмотру подверглась и история СССР. Характер догматических штампов, насаждавшихся в этой области обществоведения, в известной мере показывает записка Жданова, август 44 года, с его замечаниями и проектом постановления ЦК ВКПБ о недостатках и ошибках в научной работе в области истории СССР. В своих замечаниях Жданов подвергает резкой критике профессоров Сыромятникова, Яковлева, Тарле за то, что они нашли нечто положительное в политике ряда русских царей. Автор записки считал, что не следует давать в исторических учебниках портреты Чингисхана, Батыя, Тимура, Лжедмитрия. Полагал, что присуждение сталинской премии Яковлеву за труд холопства и холопы в московском государстве 17 века было ошибкой. Но когда очередь дошла до характеристики царей, к которым, как знал Жданов, благоволил Сталин, в частности Ивана Грозного, тон записки изменился. Иван Грозный для своего времени был, несомненно, передовым и образованным человеком, и с помощью дворян смог укрепить свою абсолютную власть. Его многочисленные пытки и казни, как и вся деятельность Грозного, была прогрессивной, как проницателен автор записки, примечание автора, способствовала убыстрению исторического процесса и превращению России в мощную централизованную державу. Такие постулаты Сталину были нужны. Это было в его духе. Опираясь на догматические представления, Сталин произвольно нарезал этапы, рубежи движения, развития. Думаю, что поживи Сталин еще пятилетку-другую, хотя об этом страшно и подумать, он бы, пожалуй, объявил о построении коммунистического общества как о свершившемся факте, точно так же, как провозгласил полное построение социализма. Его представление о том, что, создав социалистический базис общества, нужно лишь доделать надстройку, рождало у людей ощущение, что страна, где еще множество труднейших проблем, где идут кровавые чистки, где все равны в бедности, где все зацентрализовано, это и есть тот идеал, к которому стремились большевики. Такими утверждениями невольно формировались извращенные взгляды о социализме. Сталин возвел в закон опережение спроса населения по сравнению с производством, дав понять тем самым, что постоянные дефициты и нехватки самого элементарного – закономерность социализма. Догматические взгляды в области права были связаны с упрощенным пониманием существа законности. По Сталину это лишь неотвратимость кары, подавления, наказания за любые нарушения советских законов. Вопросы правовой культуры, единства прав и обязанностей граждан, подотчетность властей представительным органам власти признавались неактуальными. В целом общественные науки вынуждены были просто прозябать. Примитивное комментаторство не только убило душу науки, но и резко ограничило ареал ее влияния. С конца 30-х годов, повторюсь еще раз, можно было лишь комментировать сказанное самим Сталиным. У всех ученых, от начинающих обществоведов до академиков, темы исследований, в кавычках, были сходными. Роль Сталина в развитии экономической науки. Значение труда Иосифа Виссарионовича Сталина «Экономические проблемы социализма в СССР для развития философской науки». Иосиф Виссарионович Сталин о теории государства и права. Решающий вклад Иосифа Виссарионовича Сталина в развитие военной науки. И так далее. Мне удалось обнаружить в библиотеках, но это, видимо, не все, около 550 книг и брошюр на аналогичные темы, написанных с 1945 по 1953 год. Научная мысль, оказалась в тисках примитивного догматизма.